В конце аллеи виднелись еще две статуи. Судя по общим очертаниям, какой-то Вирре в парадных одеждах и Вирра с грозным артиортом в руках. Туда я не пошла, неожиданно осознав, что и так потратила немало времени, а у меня сверхважная задача – поменять комнату на более комфортабельную и безопасную. Так что я поспешила к выходу, огибая Авира-повелителя справа, и, бросив взгляд в сторону, заметила еще одно место поклонения – круглую клумбу, заросшую разнообразными свежими цветочками, и в ее центре каменного лысоватого дедушку в балахоне, ростом где-то мне по пояс. Дедушка доброжелательно улыбался в редкую бороду. Он не был мне известен и никаких ассоциаций не вызывал. Наверное, какое-то местное малопопулярное эверийское божество. Его низенький рост интриговал и намекал на то, что передо мной не человек, а скорее какой-то межрасовый гибрид. Покровитель стоял на низкой плоской подставке, к которой через клумбу вела узкая тропинка, по краям выложенная камешками. Левая рука согнута в локте, развернута ладонью вверх, а пальцы сложены чашечкой. Для подарков, что ли? И хотя этот новый персонаж меня заинтересовал, подходить к нему ближе, чтобы склониться и рассмотреть надпись на плоской плите, я не стала, посчитав себя слишком занятой и слишком крутой, чтобы добиваться расположения лысого эверийского дедушки. В общем, я шагнула мимо приглашающей тропинки и тут же замахала руками, теряя равновесие. Мэйра. Был ли тому виной вымазанный аморалами каблук, про который я совершенно забыла, или дух-покровитель ткнула мне в бок за непочтительность? Только я проехала в сторону, споткнулась о камешке у тропинки, после чего, развернувшись и выбросив вперед руки, всей тушкой медленно, но неотвратимо, как в кошмарном сне, начала падать прямиком на эверийское божество. Дедушка в ужасе посмотрел на меня. Я с не меньшим ужасом на дедушку, понимая, что столкновение неизбежно, и все-таки отказываясь в это верить. Мэйра! Я рухнула плашмя на узенькую тропинку. По счастливой случайности на подставленную старческую ладошку испуганная физиономия не напоролась, а чуть смягчила падение, приземлившись на руки, которые, впрочем, тут же подогнулись, и я ткнулась лицом аккурат в дедушкины ножки в открытых сандалиях, торчащие из-под балахона. И вот, значит, растянулась я на тропе, снующими от сотрясения и удара тельцем, содранными в кровь невыносимо горящими ладонями, подвернутой пульсирующей лодыжкой, судорожно и отчаянно обхватив каменного покровителя за ножки, елозя губами по подолу его балахона и сандалиям, и почувствовала, как во мне зарождается смех. «Да нет, драконий хохот! Мэйра, вот приложилась так приложилась, со всей душой! Это тебе не небрежный поклон. Я ниц перед божеством пала, целуя в экстазе кончик обуви. Чьего, кстати, покровительства я так добиваюсь?» Оторвала слегка помятую, запачканную физиономию от каменной плиты и любознательно прочитала. «Жизнетворец Аргун Эверийский». «Вот как!» Я улыбнулась на этот раз уважительно, но, правда, сандалием, и ручонки к себе потащила, пытаясь подняться. Заметила, что, пропахав локтями клумбу, повредила пару тоненьких цветочков, почти вырвала их из земли и торопливо ткнула растения обратно в почву, углубила ямки пальцами, а потом утрамбовала, как сумела. Потом отряхнула ладони и, подтащив нижние конечности, уселась на колени у края плиты, не рискуя сразу принимать вертикальное положение. Подняла смущенную физиономию чуть выше и озадаченно уставилась на круглую конфетку, лежащую в ладошке эверийского божества. Вроде ее не было, когда я падала. Загадочно как. Я требовательно уставилась на каменного дедушку. Тот, как ни в чем не бывало, продолжал безмятежно улыбаться в бороду. «Мейра, это что, он меня так благословил?» «Ну, каналы же здесь наработанные, как я поняла. А я в ножки Аргун упала. Может, и откликнулся?» Я, сгорая от любопытства, забрала леденец из протянутой ладони и осторожно лизнула. «Конфету, я имею в виду. Сладкая, но не приторная. Так была она тут раньше или нет?» «Вроде чистая». Я повертела леденец в пальцах и, недолго думая, отправила в рот. «Неосторожно, наверное. Но меня можно понять. Ведь на завтрак выпила только стакан воды». «Вкусняшка!» Раскусила леденец, наслаждаясь вкусом. «Сочный такой, приятный». «Ну, спасибо тебе, Аргун Иверийский. Я Анаис. Вот и познакомились, вынужденно». Я расхихикалась, но голову благодаря наклонила низко. Так, на всякий случай. Потом уперлась руками, согнулась и отставила попу, чтобы оттолкнуться и попытаться подняться, но при этом не хвататься непочтительно за иверийское божество. Уже отталкивалась, когда отвлеклась на какой-то шум позади меня и глянула через плечо. «Вы не смущайтесь», — быстро сказала одна из нарушивших наше с Аргуном общение девушек. «Продолжайте молиться». А вторая добавила чуть слышно и скорее для себя, чем для меня. «На колени встала, челом бьет. Значит, важное дело». Я хрюкнула и поспешила оторваться от земли. «Да я уже закончила», — сказала с трудом, выпрямляясь. Постаралась при этом особо не морщиться и не раскачиваться, чтобы не заинтриговать невольных свидетельниц еще больше. «Какая вы почтительная!» — с восхищением заметила первая девушка, темноволосая и стройная. «Но вроде не с нашего факультета. Не целитель?» «Нет, боевик», — ответила я и, хромая, сошла по тропинке с клумбы. Щиколотка противно ныла, так что легкой, уверенной походки не получилось. «Так ты просила исцеления от ран?» — всплеснула ручонками вторая посетительница храма с чуть более светлыми волосами и полной фигурой, чем первая. Обе девушки оказались где-то моими ровесницами. Я расфыркалась. «О, нет!» «Не поняла», — искренне протянула девушка. «Тогда о чем ты просила покровителя?» Я загадочно пожала плечами, потешаясь. «Мейра, вот бы мне самой знать!» «Ельзи!» — одернула ее подруга. «Не приставай, это невежливо!» «Да, прости!» — поубавила активности полненькая, но поглядела на мои руки и завопила на весь храм. «Кровь! У тебя кровь! Ты что, заклинала покровителя кровью?» «Я...» Я растерянно повертела чумазыми ладошками, на которых среди пятен земли и в самом деле виднелись капельки крови. Случайно вышло. «Это запрещенное колдовство», — севшим голосом сообщила первая девушка, судорожно прижав к груди корзинку с рассадой. «Ты что, ты залетела?» «Куда?» — озадачилась я. «Ты ждешь ребенка?» — пояснила девушка, разглядывая меня с беспокойством. И не успела я проморгаться и осмыслить высказанное ею предположение, как Ельзи заверещала истошно, экспрессивно размахивая магибоксом с какими-то растениями. «Покровитель не поможет? Не поможет? Он творит жизни, а не отбирает? Как ты посмела? Да еще кровью!» Слегка обомлев от напора, я, путаясь в плаще, сделала шаг назад и опять чуть не грохнулась на землю. Это привело меня в чувство. «Тихо!» — прикрикнула на целительниц. «Ни о чем плохом я не просила». И физиономия моя при этом стала настолько выразительной, что первая девушка дернула подругу за рукав и они притихли. «Прости, прости!» — чуть не хныча протянула Ельзе через секунду. «Но тогда ты просила о ребенке? Все так серьезно?» «Да что вы пристали?» — возмутилась я. «При чем тут вообще дети?» Не хотелось, конечно, кричать. «Но что за дурость в самом деле?» Из всех возможных мыслей это даже близко не подходило к моей голове. «Чьи дети? Я не понимаю». Первая девушка пытливо всмотрелась в мое лицо и вдруг многозначительно хмыкнула. «Ни при чем, а при ком?» — сказала она и аккуратно меня обогнула, следуя по тропинке к каменному божеству. «При нем, при Аргуне Иверийском». «При нем?» — недоуменно переспросила я и требовательно воззрилась на покровителя. Тот, разумеется, промолчал. «Ах, ну как же ты не знаешь!» — вылупила глазки полненькая адептка. «Мейра, да вот так! Я вообще не местная!» «Ты же молила его на коленях, землю целовала!» «Сандалии, если точно!» «Так получилось!» кашлянула уклончиво. Сообщать, что приняла подобострастную позу благодаря пинку Мейры? Ой, ну ладно, ладно, подвернувшейся ноге. Я сочла излишним. «Мы целительницы!» Голос первой девушки был совершенно спокойным и даже доброжелательным. «Четвертый курс. Пришли выразить уважение покровителю». Она постелила на землю что-то вроде сложенной вдвое старой скатерти и опустилась на колени. «Мейра, а у меня вот такой не было. Хорошо, что плащ с магической пропиткой, а форменное платье не марковое, коричневого цвета». «Цветы принесли посадить», — продолжила будущая целительница, достав из корзинки совочек. «И совочка мне тоже никто не предложил», — подумала я с внезапной обидой и завистью. «Пальцами пришлось ямку рыть, чтобы бедные растения прижились. Правда, это я их из земли случайно вырвала». «Я Марта», — представилась темноволосая девушка. «А я Ельзи», — тут же сообщила светленькая. «Анаис», — сдержанно кивнула им. От внезапной атаки еще не отошла и оттого особым дружелюбием не сияла. Мою сдержанность адептки оценили, переглянулись сконфуженно, и Ельзи сбивчиво зачастила. «Аргун Эверийский — прославленный целитель, потому на нашем факультете в большом почете. Ритуал такой, поклониться». Тут она покосилась на меня и быстро добавила. «На колени встать тоже можно, высказать просьбу, вслух или мысленно, и собственноручно посадить какой-нибудь цветочек». «Да...» пробормотала я нейтральным тоном. «Мы с Ельзи каждый год так делаем», — светло улыбнулась Марта, аккуратно орудая совочком и пытаясь вырыть ямку среди довольно плотных насаждений. «В академии канал действующий. Иногда случается чудо, и покровитель отвечает». «О да!» — вторая адептка благоговейно сложила ручки. «Если просишь о том, чтобы стать прекрасным целителем, и делаешь это искренне. Положительный ответ — на ладони покровителя появляется белый леденец». «Со мной такое случилось на втором курсе», — скромно призналась Марта. «До сих пор поверить не могу в то, что сам Аргун Эверийский одобрил мой выбор профессии и пообещал помощь». «А я конфеты еще не удостоилась», — заметила Ельзи, впрочем, без всякой обиды. «То ли прошу плохо, то ли учусь недостаточно хорошо. А может, не всем суждено стать великими целителями. Талант большой нужен и самоотверженность». «У тебя все получится», — утешила ее подруга, и я прямо расчувствовалась. «Еще Аргуна просят об исцелении от болезни или ран», — сказала темноволосая адептка. «Если покровитель считает нужным выполнить просьбу, даруется волшебный леденец желтого цвета». «А еще к Аргуну обращаются с мольбой о ребенке», — дополнила просветительскую лекцию Ельзи, и я уставилась на каменного покровителя с подозрением. «К нему?» «Да», — хихикнула Ельзи. «Он же жизнетворец». «Если Аргон милостив, то также появляется леденец волшебным образом, из ничего, прямо на раскрытой протянутой ладони божества». Марта мечтательно вздохнула, а я судорожно сглотнула. «Синего цвета – мальчик, красного – девочка». «Мейра!» Я отчетливо покачнулась, лихорадочно вспоминая, какого мейрового цвета была жадно проглоченная мною конфета. Желтого, белого или какого-то еще. «Мейра, мейра, мейра, мейра! Что за шутки?» «У тебя аура плотная, не видно ничего», — негромко сказала Ельзи. «А на ладонях кровь. Вот мы и подумали, что ты просишь наоборот, а это строго запрещено». «Но если ты просила о ребенке, заклиная кровью, а это очень мощный ритуал», и покровитель ответил, — Марта подняла на меня серьезный взгляд, — «то мой тебе совет — повремени есть, леденец». «Почему?» — чуть заикаясь, спросила я, предчувствуя недоброе. И темноволосая адептка меня не разочаровала. «Ребенок, по благословению, всегда сильный и здоровый. Не переживай», — торопливо проговорила девушка, как-то по-своему истолковав мое неприкрытое беспокойство. «Но зачатие наступает в течение 3 месяца». «Чего?» — квакнула я. «А тогда уже не до учебы. «Сама понимаешь», — встряла в разговор Ельзи. «Так что верно Марта говорит. Подожди до окончания академии. Как бы пылка парня не любила. Благословение-то срока годности не имеет». «Спасибо за совет», — клацкнув зубами, поблагодарила я и метнула осуждающий взгляд в сторону каменного Аргуна Эверийского. Тот продолжил безмятежно улыбаться, как ни в чем не бывало. «Нет, я понимаю, конечно, что не нужно тянуть в рот все, что попало в руки, но покровитель деторождения? Кто бы мог заподозрить в подобном дедушку-полукровку ростом мне по пояс? Почему они не выбрали на эту роль кого-нибудь более подходящего? Например, вон ту роскошную Вирру с объемными формами? Но это как-то ближе к счастливому материнству, по моему не слишком компетентному мнению». «Анаис?» Ельзи осторожно тронула меня за рукав, а Марта спросила заботливо. «Тебе ладони, кстати, залечить?» «А?» Мне понадобилось усилие, чтобы перестать мучительно размышлять над цветом так недальновидно съеденной конфетки. «А ведь всего-то хотелось есть, а теперь или я великий целитель, или мейра, а может и просто стану очень здоровой. Ну?» Посмотрела на коварного дедушку вопросительно. «Почему до сих пор лодыжка ноет?» «Ладони, Анаис», — мягко сказала Марта. «И еще ты, кажется, хромаешь». «Все в порядке», — ответила я, и в моем голосе явственно прозвучала обида. «Не на добрых девушек, а на этого, неожиданного покровителя. И на мэйру заодно». «Похоже, на исцеление работает только желтый леденец. И мне он не достался». «Да ну нафиг, ерунда все это. Служитель храма, закупленный в городе конфетки, раскладывает. Вот и все волшебство». «Боевики», — хмыкнула Ельзи. «Им пока голову не оторвет, они о помощи не попросят». Я вздрогнула и резко вынырнула из своих мыслей. Моргнула потрясенно. Странное какое замечание, но образное. Надеюсь, до такой крайности во время моей учебы не дойдет. Я попрощалась и припустила к выходу из храма. У арки увидела указатель к общежитию факультета прикладной боевой магии и пошла, строго следуя инструкции. Пользоваться самодельным порталом как-то не рискнула. А то вынесет куда-нибудь, не расхлебаешь потом. Мейра. Поменять комнату не получилось. Ну вот ни в какую. Комендант вообще четверть часа верить отказывался, что я пополнила гордые ряды адептов-боевиков. К счастью, несмотря на выходной день, магистр Рейден Тан позаботился и оформил у ректора приказ о моем зачислении, который был доведен до сведения вернувшегося с кратких каникул в честь дня боевика коменданта. Робко проклюнувшаяся надежда на то, что удастся воспользоваться жилой площадью безвременно и бесславно покинувших факультет третьекурсников Забияк, Лерика и, кажется, Жемена, была задавлена на корню. Во-первых, отчислили двух парней, а претендовать на место в мужском общежитии я никак не могла. Это по словам жестокосердного коменданта. Лично я вполне готова была пойти на такую жертву. Мне как-то подумалось, что соседство молодых мужчин на этаже вряд ли хуже соседства саблезубых крыс в кровати. Да и отсутствие 20-минутного подъема по лестнице показалось предпочтительнее безукоризненной репутации. Все-таки здесь я не Велира. Во-вторых, оказалось, что оба нарушителя дисциплины были достаточно богаты, чтобы снимать квартиры в городе. Потому новых комнат не освободилось. Мэйра, квартира в городе у Жемена, а у Лерика целый этаж в доме. Какая подстава с их стороны оставить меня без нормального ночлега? Нет, эти парни мне сразу не понравились. Вот ведь, как чувствовала, что и сами хамы, и даже искупительный прощальный подарок преподнести не смогут. Я вздохнула сокрушенно, со всей четкостью представив себе бесконечное восхождение в унылую холодную каморку в башне мага-отшельника. Я начинала подозревать, что отшельничество пресловутый маг выбрал не по доброй воле. К нему просто никто в гости не ходил, а сам он спускаться-подниматься замучился. Ха-ха, так через месяц-другой превращусь в адепта-отшельника. Я расфыркалась, и комендант воспользовался переменой моего настроения, чтобы выпроводить меня из кабинета. Но ему реально не хотелось возиться с внезапно упавшей на голову адепткой, тем более в свой законный выходной. В качестве компенсации меня пообещали с понедельника внести в список нуждающихся в пропитании. А пока выдали записку, по которой я получила маги-бокс с ужином. И сейчас обреченно волокла его в левой руке по лестнице. Правую конечность оттягивала внушительная связка учебников и рабочих тетрадей, заботливо перехваченных маги-лентой. Ну, библиотека сегодня хоть и в сокращенном режиме, но работала, и магистр Рейден Тан не забыл распорядиться, чтобы меня снабдили литературой, пока самой необходимой, чтобы завтра с утра я смогла приступить к полноценным занятиям. Мэйра. Вообще, декан факультета прикладной магии оказался весьма деятельным и предусмотрительным. Прямо в библиотеке мне выдали план академии и расписание занятий моего курса с указанием нужных аудиторий. Более того, торжественно вручили толстенький блокнот для записи с вставленным в него магия-стилосом. «Все для удобств начинающей адептки». Я споткнулась и поморщилась. «Лучше б комнату нормальную нашел. Но по этому вопросу меня адресовали к коменданту. А разыскивать Рейден Тана и слезно умолять его помочь я как-то не решилась. Он все-таки декан моего факультета. Мое внезапное зачисление, как я предполагаю, и так взбудоражит общественность». Так что ставить себя лишний раз в какое-то особое положение неразумно. Вон маг-виртуоз Хорт уже меня не слишком любит. Да и вообще, пристального внимания мне совсем не нужно. Я тут как бы скрываюсь от Итерстана, от Межмирья, ото всех. Возле входа на этаж, где обретались магистранты Хорт и Дулейни, которым повезло больше, чем мне, я обессиленно присела на ступени и со всей серьезностью решила отужинать прямо тут. Ну, чтобы маги-бокс наверх не тащить, а опустошив, бросить. Совсем уже собралась снять крышку, когда перед внутренним взором нарисовалась кошмарная морда одного из магиантов. То ли М, то ли А, не поймешь. да так явственно, что я вздрогнула. Ночевать-то мне в башне придется. Вдруг они снова придут? Голодные. Я вот когда есть хочу, всегда раздражительная. А они еще и сами по себе злые и нестабильные. Мэйра. Я вздохнула горестно. Попадать под горячую лапу боевой остаточной магии очень не хотелось. Так что я мужественно оторвала прикрытую юбкой штанами часть тела от ступени и, подхватив маги-бокс, с удвоенным усердием пошагала наверх. Образ жадно клацающей резцами саблезубой призрачной крысы придал мне волшебное ускорение, так что я неожиданно быстро ткнулась личиком в собственную дверь. Ну, ткнулась, потому что вошла в размеренный темп, настроившись на долгую дорогу. А тут вдруг оп, и уже дома я расфыркалась. Надо сделать мага-снимок с М и А и носить с собой. Вон какая хорошая мотивация при подъеме. Я отомкнула защитное заклинание, которое, несмотря на заверение магистра Тайлир в моей полной личной безопасности и неприкосновенности жилища, все-таки навесило на дверь. Но я же из синдиката. Оставить дверь открытой — это вынос мозга какой-то. Вошла внутрь и водрузила учебники на письменный стол, а маги-бокс — на обеденный, и с удовольствием погрузилась в изучение его содержимого. Удовольствие, впрочем, быстро поблекло при виде наваристой каши в плошке, пары ломтей хлеба с сыром и небольшого зеленого яблока. В кувшине с крышкой обнаружился терпкий травяной настой. Ну да, меню, мягко выражаясь, не королевское. Я сняла плащ, вымыла руки и ботинки, тщательно следя, чтобы и намека на моралы на них не осталось. Отряхнула запылившиеся во время ползания по святилищу штанины, снова вымыла руки и села ужинать. Для начала съела сыр. Но вчера-то мне его не досталось. Потом принялась за кашу. Мэйра. Нормальная такая каша. Наваристая, сытная. А из того, что хранилось в маги-боксе, еще и теплая. Но это каша. Каша, Мэйра. И никаких мясных рулетиков или приличной отбивной в комплекте. Да что там, хоть бы салатик какой положили. Я не прошу поизыскания. Любой. С тоской проглотила еще ложку каши. Ничего, попыталась себя утешить. Вот с понедельника начнутся занятия, я стану на довольствие, тогда и отъемся. Я же на факультете прикладной магии, а практиков должны очень качественно и обильно кормить. Им приходится расходовать много сил. Так, воодушевившись представившейся перспективой, я пожевала еще немного кашки и, не доев, отодвинула от себя. А вот травяной настой оказался на удивление вкусным. Хоть какая-то компенсация. Повертела в руках яблоко. Надо его куда-нибудь заныкать на завтрак, чтобы магиантам не досталось. Мэйра, я реально рассчитываю на их приход? Нет уж, призрачные крысы мне совсем не нужны. Но вдруг... Я вздохнула и спрятала скромный десерт в шкаф для одежды. Ну так, на всякий Мэйров случай. Потом задумчиво оглядела свою комнатушку. А что, если изнутри какую-нибудь защитную паутинку набросить на стены, пол и потолок? Это остановит магиантов или нет? Я, конечно, страстно надеюсь, что они найдут для совместного питания кого-нибудь другого. Но вдруг? В свете событий последних недель я с печалью констатировала, что мои оптимистические прогнозы и жизненные планы перестали сбываться. По крайней мере, сбываться так, как я это задумывала. Собрала магический ресурс и оплела комнатушку мерцающим золотым плетением. Хотела было усилить защиту, воспользовавшись магией цветка Аглации, но внимательно осмотрела комнату и кивнула с удовлетворением. «Нет». Магии должно хватить. Чистым волшебством разбрасываться не буду. Я устало потерла лоб и подошла к окну. В моей каморке было так тихо, что тут же захотелось распахнуть окно, чтобы впустить немного звуков из внешнего мира. «Мэйра, смешно, но если в Этерстане я страдала от избытка общения и постоянного присутствия других людей, что лично для меня являлось избыточным, то теперь на самом верху башни мага-отшельника я могла в полной мере насладиться одиночеством. Только вот наслаждение быстро приелось. Оказалось, что, имея время и возможность поразмыслить как следует, я все равно ничего гениального не придумала. Можно ли возвращаться в межмирье? Предал меня Амир или нет? Продал ли? И если да, то кому?» «Во всем хороша золотая середина, и в интенсивности общения тоже», — философски размышляла я, борясь с оконной рамой и одновременно радуясь, что она вообще есть. «А значит, при некоторой сноровке я смогу открыть окно». «Если бы здесь использовался старинный способ заливки стекол, я бы в полной мере ощутила себя принцессой, запертой в неприступной или недоступной для нетренированных ног драконьей башне». Я весело фыркнула, дернула раму посильнее, и, хвала Мэри, окно распахнулось. Все-таки я лучшая. Вид за окном, правда, был не очень. В смысле, пейзаж плохо проглядывался сквозь звенья решетки. Но к подобному я уже как-то привыкла. Подумала даже, вдруг это сделано с дальновидной заботой об адептах. Потом уныло покосилась через плечо на устрашающего вида кипу книг на столе. Посидишь так неделю-две в непосильных учебных трудах, да еще в полном одиночестве в башне адепта. Тьфу, мага-отшельника! Нехорошие мысли в голову и закрадутся. Я хихикнула слегка нервно и подперла щечки руками, поустойчивее разместив локотки на узком подоконнике. Вздохнула глубоко, медитативно, настраиваясь на вселенскую гармонию. Ну ладно, ладно, на пятиминутку вечернего безмятежного отдыха в бесконечной череде приключений и загадок. Улыбнулась просветленно, еще шире, и отскочила от окна, поспешно отплевываясь и утирая рот рукавом форменного платья.